ты сегодня стоишь на распутье дорог, держишь курс на вершину Сиона. На одной из дорог указатель есть – Бог, на другой же – богатство, мамона. Сколько люду столпилось здесь? Кто-то виски, дышал в раздумье руками до боли. Кто-то в старости умер от черной тоски, не найдя в себе силы воли. А народ все толпится. И вот, наконец, когда выхода не было вроде, отыскался мирской, очень важный мудрец. Громко начал он речь при народе. Мы давайте, товарищи, смело пойдем не дорогами, а между ними. Шествие наше будет широким путем, и награды никто не отнимет. Но мудрец не открыл людям тайну одну. Может, было ему неизвестно, что широким путем пройти можно ко дну. Впереди простирается бездна. Иисус очень ясно, давно дал ответ. Не войти в рай без крестной нагрузки. В небо путь через Голгофу. Вот в этом секрет. Божий путь безденежный, узкий. Аминь.